Натягивая на ноги эластичные, в общем-то, неплохого качества тонкие колготки, я больше о случившемся размышляла, чем сосредотачивалась на процессе смены одежды. Этот Илья невыносим. Он продолжает испытывать мое терпение. Вчера вломился в ванную комнату без разрешения. Сегодня делает непристойные предложения. Целовать я его, видите ли, обязана. А сам ведь даже пробного брака не предложил. Или предложил. Я замерла, припоминая его слова. Он нашел во мне утешение. Нет, не то. Принял как замену Айрин. Ближе. О! Илья хотел на Айрин жениться. Но не успел. Логично предположить, что планы на меня у него аналогичные. Ладно, приму пока как версию, что это так. Но тогда зачем ко мне приставать с намеками? Неужели не потерпеть до свадьбы? Даже пробный брак не подразумевает физической близости. Хотя, конечно, перспективы становятся более четкими и ясными, а намерения серьезными. О какой семейной жизни может идти речь, если будущие супруги не могут поладить в быту? И тут никакой секс не поможет. Вздохнув, я вернулась к прерванному занятию. Принялась надевать блузку и скреплять полочки с помощью мелких застежек. Правда, хватил меня ненадолго. Мысли снова ушли в сторону от наряда и вернулись к проблеме. Илья сказал, что он и Айрин не успели перейти к совместному ведению хозяйства. Вместе не жили. Однако мужчина привык без стука входить в ванную. При этом Айрин его не стеснялась, а это безнравственно. Впрочем, судя по взбалмошному характеру Айрин, она была склонна к опрометчивым поступкам. Допускаю даже, что девушка могла согласиться на интим, а Илья, находясь в эйфории, проигнорировал явные недостатки невесты. Похоже, мужчина готов был на все, лишь бы не конфликтовать с возлюбленной. Или у самого Ильи серьезные проблемы с самооценкой. Не имея таланта, он согласился на самую заурядную жену, лишь бы не оставаться одиноким. Не верил в шанс найти порядочную девушку и ухватился за ту, которая предложила себя. У меня волосы на голове зашевелились, когда я представила себе подобный образ жизни. Не мой. Однако теперь-то я вынуждена с ним считаться. Считаться, принимать к сведению. Да, но я не обязана соответствовать тому образу жизни, который вела Айрин. Ведь я не она. И мне безразлично, что здесь другие нравы и другой менталитет. Я свой менять не собираюсь. И потому подожду, когда Илья сделает мне настоящее предложение. А до этого обойдется без телесных удовольствий. Взглянув в зеркало, я осталась довольна своим преображением. Юбка, которая подошла к блузке, была удобной и не сковывала движений. Даже обувь на этот раз на невысоких каблучках и отнюдь не спортивного стиля оказалась легкой и комфортной. «Моя красавица!» — умилился Илья, едва я оказалась в комнате. Поднялся с кровати, на которой сидел в ожидании, и протянул ко мне руки. «Ты как прежде очаровательна! И, кстати, без косметики тебе намного лучше!» «Почему же вы не просили Айрин ею не пользоваться?» Тут же ухватилась я за возможность прояснить ситуацию. «Любящая женщина пошла бы на уступки своему мужчине». «Ты плохо знаешь наш мир, Нея», — засмеялся Илья. «Даже у любящих женщин есть свои капризы, и мужчинам приходится с этим считаться. А у вас разве не так?» Его поведение неуловимо изменилось. Он словно напрягся в предвкушении чего-то особенного. Внезапное подозрение, вкупе с недавними размышлениями, навело меня на мысль, что, вероятно, Илье не так уж нравились некоторые особенности его возлюбленной. И если я скажу правду о менталитете женщин моего мира, это его обрадует и спровоцирует на активные действия. А мне сейчас этого совсем не хочется. Значит, будет ли уместна излишняя откровенность? Определенно нет. Лучше уж некая полуправда. Так, хотя в большинстве случаев мы все же ищем компромисс. Вот это правильно! Уверенно покивал Илья. Это замечательно! Мы с тобой именно так и сделаем. Найдем устраивающее нас обоих решение, верно? Было бы неплохо, согласилась я. Похоже, он тоже готов к встречным уступкам и намерен учитывать мои особенности, а не настаивать исключительно на своих требованиях. Это действительно радует. Тогда идем? Илья подал мне руку и повел к двери. Куда? Полюбопытствовала я. Сначала позавтракаем, только не здесь, мне уже надоела местная стряпня. Отвезу тебя в ресторан, здесь недалеко есть хорошее место. Ресторан — это где посетители могут готовить? Обрадовалась было я знакомому слову и разочарованно сникла, услышав. Ну что ты, зачем же тебе на кухню? Там повара — настоящие профессионалы. Мда, печально все это. Он даже не допускает мысли, что я могу нечто приличное приготовить. Возможно, потому что знал, что Айрин плохо справлялась с этим элементарным делом. Или я ошибаюсь? В любом случае, неидеальность потерянной невесты прочно засела в сознании мужчины. Настолько, что он даже не рассматривает иных вариантов в отношении меня. А потом, после завтрака, заставив себя скрыть в голосе обиженной интонации, спросила я. «Поедем в твой дом? Наш дом?» — уточнил Илья, сияя от удовольствия. «Все будет так, как мы мечтали». «Вы мечтали», — со вздохом напомнила я. «Верно», — не стал спорить собеседник. «Но, поверь, ты тоже найдешь в этом немало приятного для себя. Это же и есть компромисс. И, пожалуйста, прекрати звать меня на «вы». Айрин всегда говорила «ты». «Хорошо, я постараюсь». «А мы уезжаем насовсем?» — спохватилась я. Новость меня не обрадовала. Во-первых, я ведь так и не выяснила, что находится в том загадочном подвале за столь тщательно запертой дверью. Во-вторых, постоянное присутствие Ильи — то еще удовольствие. В санатории он хотя бы не весь день со мной был, отлучаясь по делам. «Конечно, насовсем!» — удивился мужчина моей обеспокоенности. «Ты сама сказала, что чувствуешь себя хорошо. Какой смысл оставаться?» «Да уж, действительно никакого. А так не хочется бросать дело незавершенным. Эх, ладно, что-нибудь придумаю потом». Выясняя планы на будущее, мы незаметно спустились на первый этаж. Полная невысокая женщина в голубом халате рванулась было нам навстречу, но была остановлена уверенным резким жестом моего спутника и отступила, покорно склонив голову. Но ее изучающий взгляд от меня не укрылся. Заинтригованный, цепкий взгляд женщины, падкой на слухи и сплетни. «Кто это?» — не удержался от вопроса. «Где?» — не сразу отыскал объект моего интереса Илья. «А, это уборщица. Вечно лезет, куда не просят. Привыкла быть впереди планеты всей. Всезнающая и всевидящая око санатория». Говорил он определенно с юмором, и я едва сдержалась, чтобы не засмеяться. «О, если здесь имеются такие персоны, то сплетни наверняка разлетаются со скоростью света. Кажется, это общая черта любых миров. Даже у нас никуда не деться от любительниц посмаковать и пересказать свежие новости». Я так увлеклась любопытной незнакомкой, что не сразу заметила транспорт, около которого завершился наш путь. Симпатичная обтекаемая каплевидная форма, определенно удобная для высоких скоростей. И, вероятнее всего, полета, потому как приспособлений для иного способа передвижения я не обнаружила. «Не бойся, Нэ, садись на сиденье». Опустив прозрачный верх и отодвинув мешающий забраться внутрь невысокий борт, Илья мягко подтолкнул меня внутрь. Снова он говорит со мной таким тоном, словно я глупый ребенок. Будто раньше не видела техники. Или же он просто не понимает, что привычно для меня, а что может напугать. То есть просто страхуется? И это никак не связано с Айрин? Это называется аэрокар. Тем временем развил просветительскую деятельность Илья. Сев рядом на место водителя, активировал панель доступа и взялся за управление. «Иногда говорят аэромобиль». То есть в воздушное судно. Если боишься высоты, глаза закрой. Не боюсь. Успокоила я его и впилась заинтересованным взглядом в голографическую матрицу. А управлять им сложно? Конечно, сложно. С удовольствием повысил свою значимость мужчина. У тебя не получится. Навыки нужны, опыт. И правил много надо знать, чтобы с другими не столкнуться. Ну да. Правила. Как там нам на занятиях говорили? Правила созданы такими же, как вы. То есть достаточно внимательно присмотреться к тем, кто их соблюдает, и освоишь на уровне интуиции. А еще говорили, правила необходимы, чтобы их нарушать. Это, конечно, не совсем уместно, но возможно. Ну а сложность устройства — понятие субъективное. Я бы сказала землянину правду, что подобный интерфейс давным-давно морально устарел. Да только обижать мужчину не хочется. Илья пытается хоть как-то подчеркнуть свой статус, раз уж не имеет других талантов. Жестоко с моей стороны лишать его единственного повода для гордости. Айрин умела управлять аэрокаром? Вопрос я постаралась задать максимально нейтральным тоном. Да, но я этого не поощрял, беспокоился. Она слишком рискованно себя вела. Однажды едва не разбилась. И родители ее также погибли. Так что тебе не стоит даже пытаться. Я не хочу, чтобы трагедия повторилась. Опять он уравнивает меня и Айрин. Почему я должна быть настолько неприспособленной к жизни? Почему лишает шанса попробовать? И сделать осознанный выбор. Кстати, что техника тут не гарантирует безопасности тех, кто ею пользуется, не самый лучший показатель развития цивилизации. Забота о здоровье населения – первостепенная задача общества и научного прогресса. И уж лучше незначительное количество устройств, но их высокое качество и безотказность, чем много опасного и угрожающего жизни. Хотела было поделиться этим выводом с Ильей, но передумала. Кто я такая, чтобы указывать на недостатки мира, в который меня занесло? К тому же от Ильи мало что зависит. Не он же все это изобретает и изготавливает. Как говорится, что есть, то есть. И потому пришлось вновь вернуть разговор в нужное для меня русло. Ты так и не объяснил, как правильно себя вести. В санатории это не было проблемой. Я жила одна. Сейчас обстановка изменится. А успеется, отмахнулся Илья, сосредоточенно всматриваясь в трассу, ограниченную едва заметными черными голографическими отметками, висящими в воздухе. «Дом частный, стоит изолированно, охраняется. К тебе никто не вломится в гости, не имея приглашения. Все нужное для жизни я буду привозить». «И я должна буду безвылазно сидеть дома?» «Нея, ну что за глупости? Там парк большой, гуляй себе на здоровье. А когда освоишься, тогда вместе начнем общение со знакомыми Айрин, возобновим светскую жизнь». Я хотя бы смогу сама готовить. Далась тебе эта готовка. Доставка еды на что? Все же, оторвав взгляд от трассы, посмотрел на меня с недоумением. Впрочем, в доме есть все необходимое. Готовь себе на здоровье. Только не забудь, что злоупотреблять этим не стоит. Сама подумай, вряд ли еда и рецепты твоего мира подойдут для... Черт! Вырвавшееся слово было непонятным, но, несомненно, ругательным. Причина мне показалась очевидной, тем более возникли сразу две проблемы. Летящий впереди кар резко затормозил, да еще и коммуникатор на руке мужчины среагировал, оповещая о входящем вызове. Бормоча что-то негодующее, Илья выровнял машину и коснулся запястья, видимо, выключая технику. Однако незримый собеседник оказался настойчивым. Практически сразу сигнал повторился. Теперь уже вынужденно Илья его принял. Не знаю, предусматривало ли устройство связи видеоизображение, но я даже голоса звонившего не услышала. Звук шел в маленький наушник, прикрепленный к виску мужчины. Оставалось терпеливо ждать окончания разговора, делая выводы из обрывочных фраз. «Сказал же не отвлекать меня сегодня!» «Зачем?» «Так срочно!» Илья почему-то покосился на меня. На лице его отражалось явное сомнение. «А если завтра?» «Даже так?» «Ясно. Ладно, скажи ему, я буду через полчаса». Выключив коммуникатор, мужчина надул щеки и натужно выдохнул. «Проблемы?» — посочувствовала я. «Да, как обычно». Илья говорил рассеянно. осторожно выводя машину из плотного потока, в котором мы двигались. Оказавшись с краю, свернул с трассы и взял другое направление. И лишь после этого вернулся к разговору. «Совместный завтрак, увы, отменяется. Но обратно в санаторий я тебя не верну, не успею просто. И домой везти смысла нет. Ты же там ничего не знаешь. К тебе на работу?» Моментально ухватила я суть и обрадовалась. «Это же куда интереснее!» «Да, в мой офис. Я скажу секретарю, чтобы заказал тебе завтрак». «А ты?» «Что я? Ты останешься голодным?» «Мне не привыкать». Лишь посмеялся над моим беспокойством Илья, а я... Я поняла, что оказалась права в своих подозрениях. Прежняя хозяйка этого тела не соответствовала облику порядочной невесты и будущей жены. Ну как можно настолько безалаберно относиться к потребностям мужчины, что он считает нормальным пропустить прием пищи? Кошмар.